церковь спаса на крови. Над каналом дождь, как встарь, ради правды и любви. Здесь убит был русский царь, был разорван на куски не за грех иль подвиг свой, от безвыходной тоски и за морок вековой, от неправды давних дел, веры в то, что выпал срок. А ведь он и сам хотел морок вытравить, не смог, и убит был для любви, не оставил ничего. Это церковь на крови, память звания его. Широка, слепа, тупа, смотрит благостно скорбя, словно дворников толпа топчет в ярости тебя. В скорби радость торжества, то народ не снес обид. Шутка ль? Ради баловства самый добрый царь убит. И летит в столетия весть, в крест отлитая, в металл, про дворянов злую месть, месть за то, что волю дал. Церковь спаса на крови, довод ночи против дня. Сколько раз так для любви убивали и меня, и терпел скрепивший дух, это личная беда, и не ведал, как вокруг накоплялась темнота. Надоел мне этот бред, кровь зазря, не для любви. Если кровь, то спасу нет, ставь хоть церковь на крови, но предстанет вновь заря, морок, сонь, мне 20 лет, и не кто-то, я царя. Жду и верю, вспыхнет свет, жду и верю, расцветет все вокруг. И в чем-то лгу, но не верить, знать, что гнет будет длиться, не могу, не могу. Так пусть, авось, Русь моя, наш вечный рог, доставанье с неба звезд, вера в то, что выпал срок. Не с того ли твоя судьба, смертный выстрел для любви? С Богом дворников толпа, церковь спаса на крови. Чу, карета вдалеке, стук копыт слышней, слышней. Все в надежде и в тоске, сам пошел навстречу к ней.